Глава 8. Атака повторилась через 3 дня. Правда, Сюзанна сообщила, что эта толпа из новых, всех предыдущих запомнила. Это другие, даже из других регионов. Я видел, как измученные лица сотрудников слегка посветлели. Эти тучи могут в самом деле пройти стороной. Грабят только тех, кто дает себя грабить. А где отпор, тех лучше обойти. Все равно общая победа за ними. Кто сегодня еще сопротивляется, завтра сам сдастся. Сюзанна сообщила безапелляционно, что это прибывшие из северо-восточных районов страны, одеты чуть старомоднее, а из оружия только молотки, длинные ножи да несколько помповых ружей. Еще 2 недели мы отражали вялые налеты, некоторые совсем простейшие. От нас требовали открыть двери и предоставить доступ по всем комнатам, сейфам и компьютерам. Они типа народной милиции помогают поддерживать порядок в гражданском обществе. Видеонаблюдение позволяет рассматривать их со всех сторон. Лица злые и веселые, даже радостные. Наконец-то долгожданный праздник в донельзя зарегулированном обществе. Наконец-то глоток подлинной свободы. Ничто-ничто не давлеет со стороны власти, не указывает, не ограничивает, не предписывает, как себя вести и что делать. Камнеломов и Шенгальц, высунувшись из окон второго этажа, показали винтовки и автоматы, картинно прицелились. Камнеломов громко прокричал. «Стрелять при счете 3! 1, 2...» Передний ряд народной милиции начал поспешно отступать. А когда самый трусливый ринулся бегом, все с облегчением бросились следом. Все-таки струсили как бы не они, а так все побежали, и мы побежали. Наблюдение показало, что толпа сперва собиралась словно для новой атаки, но затем рассеялась. Следующие 2 дня на площади было пусто, разве что в ближайшем скверике показывались мамаши с детскими колясками. Народ все так же ходит в магазины, на работу и даже на развлекаловки. Хотя самой крутой и увлекательной развлекаловкой стали беспорядки в Москве. Целую неделю работали в относительной безопасности, хотя еще 2 пытались вломиться какие-то банды патриотично настроенных граждан, явно приезжие. Пара выстрелов заставила остановиться в нерешительности, а когда Камнеломов всадил одному пулю в ногу, вся толпа с криками и проклятиями разбежалась, даже не помогли раненому. Тому пришлось скакать на одной ноге, а потом и ползти на четвереньках через половину площади. «Продержимся», — сказал я уверенно. «Разве что сумеют задействовать танк. Тогда придется сдаться». Промолчали. Карпов вздохнул и посмотрел в окно. Только Шенгальц фыркнул в сильнейшем сомнении. «Кто их допустит до танков? Те на охраняемых базах». «Бронеавтомобили уже воруют», — напомнил я. Карпов с готовностью добавил. Из воинской части под Новосибирском угнали бронетранспортер с полным боевым комплектом. «До Москвы топлива не хватит», — ответил Шенгальц. Но в его беспечном голосе я уловил сомнение. «В Москве бронетранспортеров еще больше», — буркнул Карпов. «Сам видел в Подмосковье». «А чего много, то и красть легче». За следующие 2 дня бесчинств и народных протестов в Москве в наш неприметный дом никто не пытался войти и проверить, все ли соответствует представлению неолудов о правильной жизни. Но на 3-й день Сюзанна послала мне тихий, чтобы не тревожить и не отрывать от работы остальных, но отчетливый сигнал тревоги. На экране, где заботливо укрупнила участок и показала с 3 ракурсов, широкая улица, в небольшой переулок поворачивает тяжелый танк. У меня похолодело в груди. Другим концом переулок выходит на площадь, а там дальше наш домик. «Я проследила передвижение», — сообщила Сюзанна. «Были и другие цели, но этот двигается в нашем направлении». «Общая тревога», — скомандовал я не своим голосом. Видимо, весть о том, что наше здание единственное, которое не подверглось люстрации народного шариата, разошлась среди луддитов, раз уж сумели принять настолько экстремальные меры. Сюзанна сказала торопливо. «Танк выходит на площадь». Снаружи донесся скрежет гусениц. Я выглянул в окно. Из-за зданий на той стороне выдвинулся на площадь танк. Такой громадный, даже непонятно, как протиснулся в крайне узком для него переулке. На площади, ощутив ничем не стесненную свободу, подвигал башни, как человек, которому жмет галстук. Чуть ускорил движение, а неимоверно длинный ствол повернулся в нашу сторону. У меня похолодело в груди. На краткий миг увидел черное дуло, что показалось таким широким, словно жерло трубы нефтепровода «Северный поток-3». Я даже отшатнулся, но ствол уже чуть сдвинулся и немного опустился. Мне показалось, танк нацелился на место выбитой входной двери, где мы поставили временную, зацементировав раму быстро схватывающим клеем. За спиной послышался топот. Уткин вбежал с шумом и прокричал отчаянным голосом. «Это нечестно!» «Эволюция не знает такого понятия», — напомнил я. «Сейчас рулят простейшие. У них и понятия простейшие. Где Шенгальц?» «Пошел в подвал за патронами». «Нам конец, да?» Я кивнул Карпову. «Возьми с собой Руслана и Лавра. Приведите Шенгальца. Если окажет сопротивление, застрелите на месте». Карпов, не задавая лишних вопросов, кивнул и бегом выскочил из кабинета. Уткин расширенными глазами уставился в меня. «Что? Игорь? В чем-то не так?» «Не так», — подтвердил я. «Как только я сказал, что придется сдаться, когда появится танк, он там и появился через пару дней. Случайность одна к стотысячной». Он присел у подоконника, страшась выдвинуться и на пол головы, будто танку не все равно. «Шеф, всех в подвал?» «Погоди», — сказал я. «Наверняка потребуют сдачи». «Поторгуетесь?» «Торгуются из меня хреновый», — признался я. «Но потянуть время хорошо бы». Он сказал с тоской. «Неужели армия с ними?» Я промолчал. Все еще кажется, что если мне очевидно, то и другим тоже. А выглядят так, будто прикидываются такими наивными. Забываю, что в то время, как я грыз гранит науки, они больше по пьянкам, девочкам и футбольным матчам. Так что я обогнал в развитии, что естественно. И дело даже не в моей особой гениальности. Южалин, что вошел следом за Уткиным, сказал мрачно. «Армии как армии уже нет. А так, существа. Простейшие. Вспомнили, что они хоть и военные, но еще и граждане. А это как бы выше. Потому присягу можно в сторону». «Вижу», — ответил Уткин с тоской. «Из воинских частей разошлись кто куда, прихватив с собой винтовки и автоматы. Танки, конечно, бросили на стоянке. Это уже потом особо активные из простейших, у кого опыт обращения с этими механизмами, вспомнили и теперь пробуют выводить на улицы». Южалин повернулся ко мне. «Шеф, насчет танков у нас только фига в кармане?» Я ответил невесело. «Пусть подойдет ближе. Они уверены в победе, ждут, что сдадимся. 3-4 выстрела по нашему этажу обрушат здание. Вряд ли хотят такого». «А почему нет?» — возразил он. «Это же так весело, стрелять и крушить». «Тем более», — добавил Уткин, — «простейших в этом здании точно нет. А городские здания им зачем? Их идеал — большой участок земли за городом. Коттедж, роскошный сад и павлины с постоянно распущенными хвостами». Танк, скрежеща гусеницами на раздавленных автомобилях и разбросанных шинах, медленно приближался, с хрустом раздавило остатки некой баррикады из булыжников. За танком, пригибаясь как бравые спецназовцы, крадутся трое парней. Я рассмотрел злорадные ухмылки на лицах. Переговариваются. Можно услышать реплики, если подключу дополнительные слуховые сенсоры. Но там не Эйнштейн, и вряд ли услышу что-то умное. Танк остановился и как бы присел. Мне так почудилось. Похожий на чудовищно огромного стального зверя, готовый разнести наше здание 2-3 выстрелами, а затем промчаться по развалинам, размалывая каменные плиты в щебень. Из-за стальной брони выдвинулся один и помахал руками. «Эй, вы меня хорошо видите?» Я ответил громко. «Смотрим через хорошие оптические прицелы, вижу все прыщи на лбу. Пришли сдаваться?» Он хохотнул, вышел уже без заметного страха получить пулю в россыпь прыщей. «У яйцеголовых чувство юмора? У вас полчаса на то, чтобы собрать шмотки и выйти на площадь». «Зачем?» — спросил я. «Вам же нужна полная иллюстрация». Он ответил с победной ухмылкой. «Полную иллюстрацию хотели раньше, а теперь, когда пришлось тащить сюда танк, мы изволили решить снести здание в назидание дуракам, считающим себя умными. А вас всех будет судить народный суд». «То есть, — крикнул я, — растерзают на месте?» «Может, и не растерзают, — ответил он нагло. — Народ отходчив. Или растерзают не всех. А так под развалинами погибнете все». Из-за его спины второй крикнул. «Вместе со своими бабами. У вас же бабы есть?» «Есть! — заверил второй. — По закону положено. Иначе статья за сексизм». Вожак сказал в нетерпении. «Ну, решили?» «Полчаса не прошло, — возразил я». «Уже прошло», — ответил он еще наглее. За его спиной соратники довольно захохотали, наслаждаясь полнейшим преимуществом над ненавистными учеными, которых родители еще со школьной скамьи всегда ставили в пример. «У вас свое время?» «Да», — ответил он. «А вот ваше время вышло». Он начал отступать, не сводя взгляда с окон. Его дружки еще быстрее юркнули за танк и присели. В башне танка открылась крышка люка, высунулся до пояса человек в форме танковых войск. Наши взгляды встретились, он сказал громко. «У меня предписание. Если не освободите здание, я обязан его разрушить. Решайте. Добром прошу, оставьте все и уходите. Сейчас не до разговоров. В танке полный боекомплект. Хватит разнести два квартала домов и покрупнее». За моей спиной Уткин сказал тихо. «Шеф, они в самом деле готовы стрелять?» «Да», — ответил я и добавил громким голосом. «Алексей!» В сторону танка по наклонной сверху метнулась короткая вспышка. Грохнула. Я успел увидеть, как темная фигура танкиста исчезла, а вспышка ушла в открытый люк. Огромную башню из высокопрочной стали разнесло, как картонную коробку из-под обуви. Термитный снаряд ударил с такой неистовой мощью, что толстые бока из усиленного графеном металла вспучило изнутри, а под металлическим чудовищем вспыхнуло чадящее багровое пламя, разбежалось во все стороны. Мне показалось, будто из-под грузно осевшей металлической горы выметнулись струи горящей цистерны напалма. Устрашенный Уткин резко обернулся ко мне. На лице ужас пополам с восторгом дикаря, сумевшего поджечь замок лорда. «Вы и это предусмотрели?» «На всякий случай», — ответил я неохотно. «На самый крайний. К счастью, камнелом не промахнулся, да и стингер не подвел». Он спросил с надеждой. «Что-то еще в рукаве есть?» Я покачал головой. «Нет, да и такое можно только разок. Второй танк вот так под выстрел не подставит. А когда начнут из пушек с безопасного расстояния, нам только лапки кверху и белый флаг судьбе навстречу, расправив впалую грудь». «Может, — спросил он с надеждой, — этот танк у них был единственный? Все-таки такое украсть непросто». «Я бы на счастье не рассчитывал», — ответил я. Он внимательно посмотрел на меня, во взгляде я усмотрел некоторое сомнение. «Но вы, — сказал он задумчиво, — сумели подготовиться? Даже помещение в невзрачном домике. А вам, помню, как сейчас предлагали офис в великолепном небоскребе». «Чё?» — спросил я. «Правда?» «Теперь понимаю», — произнес он, — «почему мы здесь?» «Так далеко не заглядываю», — пояснил я без охоты. «Просто карты выпали таким вот образом. Судьба, значит». «Ну да», — согласился он. «Вы же интуитивист в футурологии. И здесь ни при чем, это оно само. Но хорошо, что карты легли именно так». Через несколько минут привели шенгальца, бледного и с лиловой ссадиной на скуле. Карпов держал ствол пистолета у его спины, уперев между лопатками. «Ну?» — сказал я. «Что скажешь, Игорь?» Он прямо взглянул мне в глаза. «Шеф, как вы и догадались, это я сообщил им, что вы бессильны против тяжелого оружия. Потому перестали посылать безоружную толпу и сумели задействовать танк». «И еще танки будут?» Он помотал головой. «Не сегодня. Думаю, теперь не скоро». «Хорошо», — сказал я. «Отнеси на крышу снайперам патроны. Там тебя заменял Барышников, но его ранило, можешь заменить». «Слушаюсь», — ответил он, и, освободившись от рук Карпова и Южалина, пошел к выходу. Карпов остолбенело смотрел ему вслед, повернулся ко мне с пистолетом в руке. «Шеф!» «Вы слышали», — повторил я с неохотой, — «что он сообщил противнику». «Но если информатор врага...» Я прервал нетерпение. «До этого помогал таскать на крышу ящики с самонаводящимися ракетами и знал изначально, что у нас есть средства против вертолетов и даже танков. Так что нас еще могут и пощадить, а его расстреляют сразу». Он посмотрел на меня с уважением. «Шеф, хорошо, что вы на этой стороне. Еще козыри в рукаве?» «Увы», — ответил я с горечью. «Второй танк, как только отыщется, откроет огонь с дальней дистанции из-за жилых домов. Нам останется только в подвал, но здание рухнет, накроет обломками». Он посмотрел на меня очень внимательно. «А тайный ход в параллельный мир есть?» «Шучу, шеф. Что нам еще остается?» Он неумело сунул пистолет в кобуру и умчался. Я еще раз взглянул в окно. Чудовищно огромная и пугающая стальная громадина продолжает гореть. Асфальт вокруг на десятки шагов почернел и оплавился. Гусеницы до половины погрузились в это черное месиво, словно грузный мамонт в болото. «Есть шанс», — прошептал я, зная, что Сюзанна все записывает, — «что нас оставят в покое. Но шанс 1 к 30».